Я чувствую, что он действительно больше не скажет ни слова. Поэтому, помолчав, я спокойно говорю, хотя это спокойствие дается мне совсем непросто. Хорошо, Иван, Федька скоро будет тут. Тогда мы с тобой снова встретимся. И я тебе твои слова напомню. Сегодня вечером в Москву возвращается Петр Горбачев. Мы знаем, в каком поезде находится его вагон-ресторан, и внимательно, вот уже вторые сутки, следим за его продвижением к столице из Средней Азии. Следим мы, конечно, не столько за движением самого поезда, а главным образом за поведением директора вагона-ресторана. По нашей просьбе работники уголовного розыска железнодорожной милиции, а когда требуется, то и крупных городов, мимо которых проходит поезд, внимательно наблюдает за Горбачевым и людьми, с которыми он в дороге общается. Нам уже известны кое-какие небезынтересные результаты этих наблюдений. Сообщили нам и о случившемся вчера вечером в вагоне-ресторане ЧП с признаками отравления, снята с поезда, отправлена в больницу официантка, и вместо нее Горбачев поспешно принял другую. Эта другая была ему там рекомендована директором местного вокзального ресторана по просьбе наших товарищей. Еще до болезни официантки Горбачев был замечен, кроме систематических недовложений продуктов в ресторанные блюда, спекуляции этими продуктами, а также прихваченными, видимо, из Москвы промтоварами. Кроме того, обнаружена его связь с местными спекулянтами и тайный, при этом, естественно, не безвозмездный, провоз их товаров в различные города по пути следования поезда, а, возможно, и в Москву, в чем мы постараемся убедиться сегодня вечером. Итак, Горбачев — личность достаточно грязная. Его предстоит арестовать за выявленные нами преступления. Но это уже не наша задача. И мы все материалы передадим в железнодорожную милицию, если, конечно, Горбачев не представит особого интереса для нас в связи с делом Веры Топилиной. Вот в этом последнем я, признаться, пока что сильно сомневаюсь. Каким бы прохвостом и жуликом ни был Горбачев, но грабить соседку, с которой столько лет живешь бок о бок, а тем более выследить, подкараулить и убить ее, в это поверить невозможно. Да к тому же и поезд, в составе которого находится вагон-ресторан Горбачева, пришел в тот вечер в Москву, как мы установили, по крайней мере, час спустя после смерти Веры. Значит, не только принять участие в убийстве, но и узнать о нем Горбачев никак не мог. Ну а заскочив среди ночи часа на 2-3 домой, чтобы, допустим, убедиться, что все там в порядке, помыться, взять чистое белье или какие-то другие вещи, Горбачев не мог даже предположить, что Веры нет дома, что она не спит у себя в комнате, и тем более, что ее уже нет в живых. И однако Жилкин указал на Горбачева. Конечно, этого мало, чтобы обвинить Горбачева, и тем не менее, нам над этим стоит поразмыслить. Допустим, Горбачев каким-то образом узнал, что Вера убита, и ночью проник с целью грабежа в ее комнату, допустим. Он взял там много вещей, нам известен длинный их список. Но только один костюм он дал для продажи Жилкину. Что это означает? Во-первых, его намерение немедленно избавиться от краденного. Это вполне логично. Во-вторых, что он не решился нести вещи в комиссионный магазин или в скупку. Это тоже логично. Наконец, в-третьих, и самое главное, все другие вещи остались у него. Вряд ли Горбачев каждому знакомому дал по одной вещи на продажу, кроме всего прочего, потребовалось бы иметь больше 30 таких знакомых, как Жилкин. В то же время у него, видимо, нет в Москве какого-либо скупщика краденого, которому можно было бы выгодно и безопасно сбыть сразу все вещи, иначе Горбачев не отдал бы дорогой костюм Жилкину. Итак, все остальные вещи должны были остаться на руках у Горбачева, если допустить, что он совершил эту нелепую и рискованную кражу. Что же он будет в этом случае делать с оставшимися вещами? Жене он их тоже, конечно, не осмелится подарить, хотя та, по словам Нины, и умирала от зависти при виде их. Что же остается предположить? По всей вероятности только одно. Он должен был взять их с собой в поездку и попытаться сбыть по дороге. Он же связан со многими спекулянтами в других городах. Да, все получается очень стройно и убедительно, Остается сущий пустяк доказать, что Горбачев эту кражу совершил.